Глава 12. Найти черепаху. Вазок остановился резко, так что не ожидавшего этого поручика швырнуло вперед, на переднюю стенку, и он едва успел подхватить Лизу, чтобы не ударилась головой о чемодан. Послышалось испуганное ржание лошадей, слышно было, как из вас кричит на них, как они шумно топчутся. Поручик распахнул дверцу и выпрыгнул на снег. Хватило одного взгляда, чтобы понять, там впереди что-то произошло. Два передних вазка стояли, разомкнувшись к обочинам тракта. Вернее, дергались, елозили. Это впряженные в них лошади то пятились, то рвались в разные стороны. Туда, в самую голову обоза, уже шли люди. Поручика обогнал ротмистр Косаргин, несколько ямщиков. Все, кто туда спешил, останавливались, достигнув некой незримой границы. Поручик и сам не сообразил, как оказался в первом ряду зрителей. Стоявший справа Мохов медленно крестился и что-то неразборчиво бормотал. «Да», — протянул ротмистр севшим голосом. Впереди не так уж и далеко поперек тракта лежал на боку опрокинутый вазок, выглядевший нелепо. Одна оглобля торчала вверх, с дуги косо свешивался колокольчик. Значит, вазок спешил по казенной надобности, быть может, с фельдъегерем. А вокруг, на покрытом красными пятнами снегу, валялись полуобглоданные лошадиные костяки, растасканные по частям. Только один из них сохранился почти что в целости, и тут же скалился лежавший на боку человеческий череп с остатками волос, кисть руки, клочья материи, большая серая шапка из собачьего меха, и повсюду кровь. Подальше, саженях в 10 от перевернутого воска, тракт был перекрыт напрочь. Невероятное множество волков, стоявших, лежавших, сидевших, расположившихся так, словно они не собирались пересекать некий невидимый рубеж. Злобно пялились, прижав уши, скалили клыки, но с места не двигались. Стояло оцепенелое молчание, только лошади за спиной храпели и бились в оглоблях, оставаясь, впрочем, на месте из-за того, что мешали друг другу. «Пакость какая!» — бесцветным голосом произнес ротмистр Косаргин. «Надо же так!» Он без всякой спешки отстегнул клапан кобуры, достал вороненый Смит Эвессон и поднял его на уровень глаз. Рука нисколечко не дрожала. Ротмистр целился, прищурив левый глаз с хищно застывшим лицом. Грохнул выстрел, выметнулась сизая лента густого дыма. Поручик видел, как один из волков в передней шеренге как стоял, так и рухнул с пробитой башкой. Дернул пару раз лапами и застыл недвижимо. Остальные ни на шажок не попятились, что было никак не похоже на обычную волчью повадку, только оскалились шире. «Вы уж извините, друзья мои, но получается привал», — раздался откуда-то сверху звонкий веселый голос. «Вот покончим с одним маленьким дельцем и скатертью дорожка до самого что ни на есть Челябинска». «На крыше!» Воска стоял Иван Матвеевич, улыбавшийся весело и беззаботно, скрестивший руки на груди, словно бы в подражании Наполеону. «Те, кого это дельце касается, и так знают, о чем речь», — продолжал он так, как ни в чем не бывало. «Заинтересованных лиц попрошу поторапливаться. Не досуг мне с вами время терять. Быстрее закончим, быстрее собачки разбегутся. А то они, бедняжки, изголодались». «Где меня найти, все знают. Просьба заглядывать запросто, без чинов. У меня ни швейцаров, ни лакеев нет». Он высмотрел поручика. «Аркадий Петрович, дорогой, вы уж не тяните. Жду в нетерпении». Он шутовски раскланялся, отвернулся и с тем же невероятным проворством запрыгал по крышам восков, пока не добрался до осиротевшего Озинского, в котором он скрылся. Поручик не испытывал никаких особенных эмоций, просто-напросто он отчаянно пытался проснуться, но прекрасно понимал, что никакой это не сон. К нему неожиданно приблизился Панкрашин, брюзгливо, пожевав губами, взял за локоть и повел в сторонку. «Милейший, позвольте вас на пару слов». «Да», — сказал поручик настороженно, — «я бы вам посоветовал не сердить его высокопревосходительство». «Какое еще высокопревосходительство?» «Ну, не будьте ребенком. Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду Ивана Матвеевича». «Ага», — горько усмехнулся поручик, — «он для вас, стало быть, уже высокопревосходительство». «В некотором смысле», — сказал Панкрашин, — «почему бы и нет? С большими планами человек, можно даже сказать, с грандиозными, заслуживает уважения, и я не побоюсь этого слова почтения. Перспективы прямо-таки феерические. Человек...» «Ох, да не цепляйте вы к словам. Какая, собственно, разница? Если он, я уверен, способен эти планы притворить в жизнь, а следовательно и принести немалую выгоду тем, кто будет ему полезным сподвижником...» «Аркадий Петрович, я понимаю, что вы человек молодой, горячий, в голове у вас всякие романтические идеалы и тому подобная мишура. Только ею сыт не будешь. Тем более, что ситуация крайне усугубилась. И всем нам, как видите, может быть очень плохо. Короче говоря, бросьте вы байронического героя изображать. Вам ведь Иван Матвеевич объяснил, что надлежит поступить». «Извольте уж выполнять. Женщины, в итоге, материя легковесная и несерьезная. У вас их еще будет столько, таких, что и сравнивать смешно». Поручик смотрел на него, задыхаясь от ярости. Самое страшное, что говорилось все это бесстрастным, спокойным тоном, и лицо у Панкрашина было обыденным, ничуть не напоминавшим физиономию мелодраматического злодея, а глаза были совершенно пустые, как две дырочки в какой-то иной мир, где человеческие чувства не в ходу. «Он ведь не обморочен», — в некоторой даже панике подумал поручик. «Он в собственной воле и разуме пребывает, и нисколько не противоречит его натуре то, что он говорит». «Ах, вот он на что вас уловил», — проговорил поручик зло. «Золотишко, звезды, карьера». «Человеку свойственно устраиваться поудобнее, ми...» «А позвольте-ка, Аркадий Петрович», — сказал Самолетов, бесцеремонно его отстраняя, — «тут надо не по-дворянски, а попроще. Какое к свиньям благородство?» Не особенно широко и размахнувшись, он сшиб Панкрашина в снег могучим ударом кулака, потряс ушибленной рукой, сказал с нехорошей расстановкой: «Разинешь пасть, пришибу паскуду». Панкрашин лежал в снегу, не пытаясь подняться, зажимая рукой разбитые в крови губы. «Попрошу расступиться». Ямщики торопливо разомкнулись, показался Исаул Цикунов, о котором в последние дни даже как-то стали забывать, потому что он безвылазно сидел в воске. Он шагал решительно и как-то церемонно, словно ввел роту на парадном плацу, и на сгибе левой руки у него висело то самое длинное платье из неизвестного красноватого материала, поблескивавшегося золотистым отливом. Следом с винтовками в руках шагали три его казака со смурными недовольными лицами. «Ах, вот оно что!» — подумал поручик, нашаривая кобуру. «Вот в чем он увидел свое единственное спасение после пропажи казенного золота». «Руку уберите», — рявкнул Исаул, целя поручику в голову из своего Смит-Вессона. «Вот так оно лучше будет». Он полуобернулся к казакам. «Взять его живо». В тяжелом молчании, нарушавшемся только храпением лошадей, мелькнул приклад армейской винтовки Бердана номер 2 и опустился на руку Исаула с револьвером. Не ожидавший этого, Исаул скрючился, зашипел от боли, схватившись левой рукой за ушибленное запястье правой. Ударивший его казак, самый старший из троицы, сказал без выражения: «Неправильно получается, ваше благородие». И отбросил носком подшитого валенка револьвер подальше в снег, мотнул головой, и двое его сослуживцев бросились к согнувшемуся Исаулу, выкрутили руки, принялись спутывать тонким ремнем. Шагнув вперед, казак сказал звенящим от возбуждения голосом: «Господа офицеры, подтвердите, ежели что, господин Исаул вошел в совершеннейшее помрачнение ума от водки». «Ух, это непременно», — кивнул опомнившийся первым ротмистра Косаргин. «Спасибо, братец». «Да чего там», — ответил казак, как-то болезненно морщась. «Не, что ж мы, некрещенные люди». Диковинное платье ярким пятном посверкивало на утоптанном снегу, и скручивавшие отчаянно отбивавшегося ясало казаки старались на него не наступать. Поручик облегченно перевел дух. Панкраша наконец поднялся на ноги и, косясь на грозу нахмурившегося Самолетова, зачем-то пригибаясь, побежал трусцой к Позинскому воску. «Началось, а?» – тихо сказал Самолетов. «Смотрите в оба, Аркадий Петрович. Кадриль чует мое сердце, разворачивается на полную. Эй, ноги, ноги, ему тоже свяжите, а то хлопот с ним будет». «Господи, ты боже мой!» – вдруг взвыл Мохов. «Ну, за какие грехи мне все это? Чем я Бога-то прогневил?» Самолетов ощерился. «Ты-то, может, и не прогневил, а вот твой батька, столько лет на тракте озорничавший...» «Так ведь с твоим батькой за компанию!» – плачущим голосом выкрикнул Мохов. «Скажешь нет!» «Ну, не без этого!» – сумрачно сказал Самолетов. «Так ведь я не стенаю!»